Примерно такие вопросы и были обрушены на златокудрую голову Сашки Французова. «Несмышленыши вы мои!» — ласково проговорил юный всезнайка. «Да это же политика! Между словами и делами дистанция огромного размера. Какая разница, кто себя как называет? Есть у нас один в державной мысли, либералом себя зовет, демократом. Худощинский его фамилия. А как-то сидим обедом, а он мне шесть тарелку борща в морду. Ну, я не растерялся, и тут же всю кастрюльку ему на башку и надел». И Французов радостно заржал, хотя никто из экипажа торгового судна так и не понял, к чему это он рассказывал. Никодим в простоте своей так и спросил: «Ты о чем говоришь-то?» «А вы о чем?» «А мы, если честно», — выступила вдруг Надя, — «говорим и думаем прежде всего о себе. О великой России как-то уже надоело. Тем более, что мы тут послушали радио «Татарская волна», и нам рассказали, что Россия давно уже не великая». «На-на, это вы мне бросьте», — погрозил пальцем Французов. «Россия всегда великая». «Ну и хрен с ней», — вяло согласилась Надюха. «Ты вот лучше объясни, с нами-то что будет при этих ваших коммуняках?» «Ничего не будет. То есть все будет хорошо. Можете спокойно возвращаться на землю». «Да пошел ты! Там же у вас импичмент сплошной, а теперь еще и коммуняки у власти». «Вот вы и не поняли ничего. Коммуняки-то теперь совсем не те». «Неужели и торговать при них можно будет нормально?» Капитан почему-то начал с этого. «А что?» — улыбнулся Сашка. «При советской власти вы плохо торговали?» «Да, в общем-то, хорошо», — согласился Никодим. «Но тогда все хорошее незаконно было». «Ну, значит, вам не привыкать? Теперь-то совсем никаких законов не стало. Каждый живет, как умеет». «И при коммуняках?» «Ну, конечно». «Не понимаю», — вмешался Эдик. «А как же комитет?» «Да забудь ты про тот комитет, парниша. У сегодняшней конторы свои дела. Шпионов ловить, с террористами разбираться. А идеология теперь никого не волнует». «Ой, Ли!» — подумал про себя Эдик, а сказал другое. «Ну хорошо, а как же будет с сексом при новой власти? Мы не хотим, чтобы опять все запретили. Бордели, порнуху, ночные клубы со стриптизом». «А никто и не запретит, я же говорю, это новые коммуняки, они же теперь все православные». «Погоди, как ты сказал?» Надя начала дико хохотать. Из-за нее договорила Вера. «Я тоже не поняла, православие-то как-то связано с порнухой и борделями?» «Ну, конечно, связано, ё-моё!» Французов разговаривал с ними, как с малыми детьми, не уставая искренне удивляться запредельной наивности. «Коммунисты, которые отошли от одного из главных своих принципов борьбы с опиумом для народа, также легко отойдут и от других. Они теперь и с обычным опиумом не слишком-то борются. И против сексуальной свободы ничего не имеют». «Ну, тогда наливай, парень», — неожиданно успокоился капитан Казанов. А может, он просто утомился от серьезных разговоров. И все как-то дружно забыли, с чего они начали. Даже сам Французов. У него лишь одно возражение нашлось. «Погодите, ребята, я ведь только с дороги, дайте отдышаться. Я даже вам девушку свою не представил. Еще чего доброго подумайте, будто я на ваших претендую». «Ну, ты урод!» — возмутился Моськин, окончательно переставая воспринимать Сашку Французова как третьего человека во всем российском космосе. Точнее, второго, потому что первый не совсем человек. «Ну ты урод! Ты что же, девушку в шлюзовой камере томишь? Братцы, помилуйте. У нас ведь серьезные переговоры были. Какие тут девушки? Неужели и правда были? Дружно подумал весь бравый экипаж. Паруса, опять коммунизма, что ли? Справа сексуальным лицом? Во какое название, красивое. Девушка там не скучала, продолжал меж тем Сашка. Я ей телевизор оставил с прямой трансляцией импичмента. Ну, ладно, ждите, сейчас приду. Вспомнил вдруг Эдик, а борт-журнал-то будете смотреть? Борт-журнал? Француз забыл уже где-то далеко. Да нафиг он мне сдался, это я просто так сказал. Чтобы помнили барскую руку и не скучали в ожидании. Небось, сами развлеклись, пока читали. И вернулся он довольно быстро, минут через 20, в сопровождении умопомрачительной девицы, которая катила перед собой сервировочный столик с лучшими спиртными напитками мира и изящной легкой закуской. Сама девица выглядела еще более изящной и легкой, чем закуска, и одежды на ней почти не было, в строгом соответствии с православно-коммунистической традицией. А потом вся компания перевела взгляд на первого вице-премьера Французова и ахнула. Так он преобразился. В легкомысленных шортиках, вместо чопорного официального костюма, только из душа, свеженький такой, синеглазый, розовенький, и светлые волосы еще сильнее закурчавились. Ну, вылитый эрот, вновь помолодевший. Даже крылышки мерещились за спиною, и только лука со стрелами не хватало. А, впрочем, шмалять в кого-то из лука было неактуально. Все и так уже давно и всерьез влюбились. Поэтому, как только увидели ангелочка, сразу выстроились в шеренгу и дружно, не сговариваясь, гаркнули. — Здравия желаем, товарищ Рот! Конец книги. Читал Сергей Ларионов.